перед зеркалом. Ничего такого, что обычно всегда встречается в женской спальне. Хотя нет, имелась еще пара полок с книгами, преимущественно романами Ремарка. На прикроватной тумбочке лежала «Жизнь взаймы». Литературные пристрастия Светланы несколько удивляли. С точки зрения Олега, Ремарк был хороший писатель, но, во-первых, сугубо мужской, а во-вторых, несколько однообразный и мрачноватый. Смерть, война и безысходность. Странно, что такое может нравиться еще молодой и привлекательной женщине. — Ну, что он осмотрелся? — отрывала его от раздумий Олеська. — Тогда пойдем, я тебе свою комнату покажу. Детская выглядела куда живее и симпатичней. Желтая, яркая, солнечная. И все оборудовано так, чтобы ребенку тут было уютно и хорошо. Есть и спортивный уголок, и стол для занятий, и второй стол поменьше с розовым детским компьютером, и шкафы из разноцветных полых кубиков, где аккуратно расположились игрушки и книжки, и удобная кровать, и пушистый ковер на полу, и игрушечный лев, такой большой, что Леська наверняка могла не только сидеть, но и лежать на его спине. — Ну, как тебе? Нравится? — Очень. — Искренне, — ответил Олег. Обстановка детской не вызывала сомнений. Это комната ребенка, которого любит. Именно любит, а не подменяют любовь дорогими подарками. Если раньше, наблюдая за Светланой и отмечая, как она холодна в отношениях с дочерью, Олег подозревал что-то подобное, то теперь убедился, что был неправ. Олеся затормошила его, стала показывать то одно, то другое из своих сокровищ. Но снизу уже раздался голос Светланы, напоминавшей дочери, что им пора. И девочка, с сожалением простившись с Олегом, помчалась на зов. Вскоре малиновая Ауди покинула участок, а почти следом за Светланой и Леськой отбыл индюк Валентин на ярко-красном «Фольксвагене», тюнингованном по самое некуда. Олег остался один. Нет, не один, а в обществе прислуги Натальи. И этот факт его сильно беспокоил. Не то чтобы Наташа была ему неприятна, скорее даже напротив, казалась довольно симпатичной женщиной. Но можно было ставить 100 против одного, что, оставшись без хозяев, прислуга начнет донимать расспросами. А это сейчас было совсем не кстати. Ему необходимо было собраться с мыслями и подумать о предстоящем строительстве бассейна. Конечно, проект он сделает, без всяких проблем. Дело привычное, хорошо знакомое. Но вот как быть с собственно строительством? И угораздило же его ляпнуть в самолете именно про бассейн. На его счастье, Светлана захотела не самый простой бассейн. Так что, наверное, никто и не ждет, что Олег начнет собственноручно копать лопатой чашу и носить в ведре бетон, чтобы ее залить. Может быть, нанять людей и технику? Идеально было бы заказать весь фронт работы одной из фирм, с которыми Олег привык сотрудничать. Но как объяснить все это Светлане? А вдруг она спросит, почему же он не может сам выровнять стену или положить плитку? Что тогда делать? Да уж, задал он себе сам задачу, ничего не скажешь. Занятый размышлениями, Олег вышел из дома и направился к лужайке, своему будущему фронту работ. Здесь, где его никто не услышит, он может сделать несколько телефонных звонков. Первым делом он позвонил маме и говорил с ней 28 минут. Отчитался о поездке, сообщил, что отправился в очередную командировку, пообещал долго не задерживаться и выслушал все, что она сочла необходимому рассказать о политических новостях, о своем здоровье, событиях в семье тети Нины и новых телевизионных передач, сериалах. Затем набрал номер своего охранника и успокоил Игоря, заверив, что ничего страшного с ним не случилось. Потом позвонил по делам еще паре человек. Ну вот, вроде все проблемы с прошлой жизнью улажены, можно начинать новое. В то время, пока Олег осматривал место будущего бассейна, его вдруг осенило. Какое счастье, что он, излагая легенду, не назвал Светлане никакой конкретной профессии. И теперь ничто не мешает сказаться прорабом и спокойно руководить всем процессом строительства, не делая ничего самостоятельно. Прораб ведь и не обязан уметь класть плитку. Окрыленный этим таким простым, но с таким трудом давшимся решением, он тут же связался с одной из фирм, с которой работал давно и в которой был уверен. Костя Ерохин, его давний знакомый,